Подари мне улыбку, я буду рад этому. Подари мне взгляд, что как удары ракетами. Подари мне объятия, и я безумно счастлив. Один поцелуй, я разлетаюсь на части. Фатализм плюс романтика, да, я согласен. Но когда ты далеко, то мне суждено гаснуть. Ты поспешила сказать нет, а я надеялся быть близкими. Признаюсь еще, хоть один раз, хоть 300, я бы носил на руках тебя и никого кроме. Ты подтвердила мой страх, что я был не понят. И как же больно слышать о чувствах другому. Я люблю тебя, и мне плевать, кто он, я ценю. Готов все время быть вместе. Эти песни из колонок ты считаешь лестью. За что все так? И почему ты не рядом? И почему не мне эти наряды и взгляды? Поцелуй, пусть и в щеку, но подарил мне небеса. Когда я счастлив и рад, то не могу не писать. Я так мечтал, чтобы ты была только моей. И чтобы мы были рады, не замечая людей. Теперь я просто хочу, чтобы ты была с ним. Я не нужен тебе, ну а за песни прости, что не смогу прижать тебя к своей груди. Так будет лучше для всех, я решил уйти. И ты забудешь все это, а я запомнил тот миг. Ты посмотрела мне в глаза, перевернула мой мир. Я никогда еще не был так пьян от любви. Тот вечер, огни, и мы с тобой одни. Я был так рад. Впервые чувствовал небо, до этого там не был. И вот с тобой туда мне бы теперь без разума, без боли, а просто на чувствах. И мне плохо от того, что не с тобой, а с искусством.